Побежала она второпях в свою каморку под лестницей, но так как она пробыла в замке больше, чем полчаса, то она не успела снять с себя прекрасное платье, а набросила только меховую мантию и не смогла в торопях вымазаться вся сажей, и вот один палец остался у нее белым. Прибежала дикарка на кухню, сварила королю хлебную похлебку, и только повар ушел, положила в нее золотое мотовило. Увидел король золотое мотовило на дне миски и велел позвать дикарку. И вдруг он увидел, что у нее белый палец, а на пальце кольцо, которое он подарил ей во время танцев. Схватил он тогда ее за руку и крепко зажал. И только она хотела вырваться и убежать, вдруг распахнулась слегка меховая мантия и засверкало на ней звездное платье. Схватил король мантию и сорвал ее с нее. И вот стали видны золотые волосы, и она предстала перед ним во всей своей красоте. Никак нельзя уже было ей скрыться. А когда она смыла с лица сажу и золу, то стала она прекрасной, и подобной красоты еще никто на свете не видывал. И сказал король: «Ты моя милая невеста, и мы никогда с тобой не расстанемся». А потом и свадьбу сыграли, и жили они в счастье и довольстве до самой смерти. 12 охотников. Жил королевич, и была у него невеста. Он сильно ее любил. Раз сидел он у нее счастливый, и вдруг пришло известие, что отец его заболел и лежит при смерти, и хочет перед своей кончиной с ним проститься. Сказал тогда королевич своей возлюбленной: «Я должен уехать, мне придется тебя покинуть. Так вот, даю я тебе на память кольцо. Когда я стану королем, то вернусь назад и увезу тебя вместе с собой». Сел он на коня и поскакал. И когда он приехал к отцу, тот был уже при смерти. И сказал ему отец: «Любезный мой сын, я хотел в последний раз повидаться с тобой перед смертью. Обещай мне, что ты женишься по моей воле». И назвал он одну королевну, что должна была стать его женой. Сын был так опечален, что, не подумав, сказал: «Хорошо, дорогой мой батюшка, пусть будет по воле вашей». Затем король закрыл глаза и умер. Прошло время поминок, и должен был сын исполнить обещание, данное ему отцу. И он велел отправить к той королевне сватов, и родители согласились выдать ее за него замуж. Но услыхала о том его первая невеста и так запечалилась из-за его неверности, что чуть было не умерла с горя. И сказал ей тогда отец: «Доченька моя дорогая, чего ты так печалишься? Что ты захочешь, то и получишь». Призадумалась она на минуту и сказала так: «Дорогой мой батюшка, хочу я, чтобы было у меня 11 девушек, похожих на меня и лицом, и станом, и ростом». И ответил король: «Если это сделать возможно, пусть желание твое исполнится». И приказал он искать по всему королевству девушек, пока не найдется 11 совершенно похожих на его дочь и лицом, и станом, и ростом. Вот привели их к королевне, и она велела сшить им 12 охотничьих костюмов, похожих один на другой. И должны были 11 девушек нарядиться в эти охотничьи костюмы, а королевна надела 12-й. Затем она простилась со своим отцом и ускакала вместе с девушками и прибыла ко двору своего прежнего жениха, которого она так любила. Она спросила, не нужны ли ему будут охотники и не возьмет ли он всех их вместе к себе на службу. Посмотрел на нее король, но не узнал. А так как были они все красивые, то он и согласился и сказал, что примет их на службу охотно. И стали они 12 охотниками у короля. Но был у короля лев, и был он зверем волшебным. Он ведал обо всем сокрытом и тайном. И случилось так, что однажды вечером он сказал королю: Ты думаешь, что и вправду у тебя 12 охотников? — Да, — ответил король, — это 12 охотников. А лев говорит: — Ты ошибаешься, это 12 девушек. А король ему говорит: — Это уж никак не похоже на правду. Ну, как ты мне это докажешь? — О, вели только рассыпать в прихожей горох, — ответил лев, — и ты сразу увидишь. У мужчин шаг твердый, уверенный. Если они пройдут по горошинам, то ни одна из них не сдвинется. А девушки, те ногами семенят да шаркают, ступают осторожно. Вот горошины и раскатываются у них под ногами. Королю совет этот понравился, и велел он рассыпать в прихожей горох. Но был у короля слуга, он к охотникам хорошо относился. И только он услыхал, что хотят их испытать, пришел к ним, рассказал обо всем и говорит: «Лев хочет открыть королю, что вы девушки». Поблагодарила слугу королевна и обратилась затем к своим девушкам: «Но теперь набирайтесь сил и ступайте по горошинам твердым, уверенным шагом». Когда на другое утро король призвал к себе 12 охотников, и они явились к нему в прихожую, где был рассыпан горох, то прошли они по гороху уверенно и твердо, и походка у них была крепкая и верная, и ни одна горошина не покатилась, даже с места не сдвинулась. Вот ушли они, а король и говорит льву: «Ты мне наврал, они прошли как мужчины». Лев ответил: «Они проведали, что их будут испытывать, и понабрались сил. Ты вот поставь в прихожей 12 прялок, придут они, увидят их, обрадуются, а мужчины те радоваться не станут». Этот совет королю понравился, и он велел поставить в прихожей 12 прялок. Но слуга, который желал охотникам добра, пошел и открыл им и этот замысел короля. И сказала королевна, оставшись наедине со своими 11 девушками: «Держитесь как следует и на прялки вовсе не глядите». И вот когда на другое утро король призвал своих 12 охотников, то прошли они через прихожую, а на прялки и вовсе не глянули. Тогда говорит король снова своему льву: «Ты мне солгал. Это мужчины. На прялки они ведь и не посмотрели?» Лев ответил: «Они проведали о том, что хотят их испытать, и себя пересилили». Но король льву больше верить не стал. И 12 охотников всегда сопровождали короля на охоту, и чем дальше, тем больше они ему полюбились. И случилось так, что раз во время охоты пришло известие о том, что невеста короля уже в пути. Услыхала о том настоящая невеста, и стало ей так обидно и больно, что сердце у ней почти перестало биться, и она упала без чувств. Король, решив, что с его милым охотником случилось что-то недоброе, подбежал к нему, желая помочь, и сдернул с руки у него перчатку. И вдруг увидел он кольцо, подаренное им своей первой невесте. Заглянул он ей в лицо и узнал ее. И растрогалось его сердце. Поцеловал он ее, а когда она открыла глаза, он сказал: «Ты моя, а я твой, и никто на свете не может нас разлучить». И он послал навстречу другой невесте гонца и велел просить ее вернуться назад в свое королевство, потому что, мол, есть у него уже жена, а кто старый ключ найдет, тому нового не надо. Тут и свадьбу они сыграли. И лев снова попал к королю в милость, ведь он ему всю правду сказал. Вор и его учитель. Собрался Ян отдать сына своего ремеслу обучаться. Пошел в церковь и стал Богу молиться, чтобы узнать, что сыну будет полезнее всего. А стоял у алтаря причетник и говорит: «Воровство! Воровство!» Воротился Ян к своему сыну и объявил, что тот должен воровству обучаться, что это дело сказал ему сам Господь Бог. И пошел он со своим сыном искать такого человека, который воровать мастер. Шли они долго и зашли, наконец, в глухой и дремучий лес. Видят, стоит там маленькая избушка, и сидит в той избушке старая-престарая женщина. Ян ей говорит: Не знаешь ли ты такого человека, что воровать умеет?